если только эта печень не носила рыжих волос. И все же он лег спать довольный и уверенный, что все прояснится и сложится благоприятно для него. «А все равно грустно», — подумал он, мрачно глядя в свою пустую чашку. «Как вы считаете, этот Луссио давно женат?» — спросил он неожиданно. Медрано уставился на него. Лопесу показалось, что он не решается ответить. «Видите ли, мне не хотелось бы вас обманывать, но и не хочется, чтобы об этом узнали все. Кажется, официально они числятся молодоженами, но на самом деле им еще предстоит совершить маленькую церемонию в заведении, где пахнет чернилами и старой кожей. Луссио признался мне в этом еще в Буэнос-Айресе. Мы иногда встречаемся с ним в университетском клубе на занятиях гимнастикой». «Вообще меня это не интересует», — сказал Лопес. «Будьте уверены, я сохраню этот секрет к вящей досаде наших дам. Но меня не удивит, если их тонкий нюх... Смотрите, одно уже укачало». Несколько неуклюже, с грубоватой силой Пушок подхватил под руку свою мамашу и потащил ее к ближайшему трапу. «Глоток свежего воздуха, мама, и у тебя все пройдет. Нелли, поставь, пожалуйста, кресло туда, где не дует. И зачем ты съела столько хлеба с мармеладом? Ведь я же тебя предупреждал». Дон Гало и доктор Рестелли с заговорщицким видом делали знаки Медрано и Лопесу. Список, который они держали в руках, уже состоял из нескольких листов. «Давайте немного поговорим о нашем вечере», — предложил Дон Гало, закуривая сигарету сомнительного качества. «Черт побери, настало время немного поразвлечься». «Хорошо», — сказал Лопес. «А потом пойдем в парикмахерскую. Отличная программа». «Все устраивается, когда меньше всего этого ожидаешь», — подумал Рауль, просыпаясь. Пощечина Паулы пошла ему на пользу. Он лег в постель и быстро уснул. Но после прекрасного сна он снова подумал о Филиппе, который спускался в трюмную Нидерландию, освещенную фиолетовым светом, чтобы почувствовать себя независимым и уверенным в своих силах. «Чертов сопляк! Теперь понятно, почему он так быстро опьянел, ведь он еще перегрелся на солнце». Рауль представил себе, задумчиво разглядывая повернувшуюся в постели Паулу, как Филиппе входит в каюту Орфа и этой гориллы с татуировкой, завоевывает их симпатии, получает несколько рюмочек, разыгрывает из себя важную птицу и, возможно, дурно отзывается об остальных пассажирах. «Драть его! Выдрать как следует», — думает Рауль с улыбочкой, ведь выдрать Филиппе было бы все равно, что... Паула открыла один глаз и посмотрела на него. «Привет». «Привет», — ответил Рауль. «Смотри, любовь моя, завистливым лучом уж на востоке заря завесу облак прорезает. В самом деле сверкает солнце. Ночь тушит свечи. Радостное утро. Вильям Шекспир, Ромео и Джульетта, акт 3, сцена 5. «Подойди, поцелуй меня», — сказала Паула. «И не подумаю». «Подойди, не будь злопамятным». «Злопамятство — не пустое слово, дорогая. Злопамятство еще надо заслужить. Вчера вечером ты вела себя как сумасшедшая, и это уже не в первый раз». Паула спрыгнула с постели. К удивлению Рауля, она была в пижаме. Она подошла к нему, взъерошила ему волосы, погладила по лицу, поцеловала в ухо, пощекотала. Они смеялись, как дети, и он, наконец, обнял ее и тоже стал щекотать, пока оба не свалились на ковер и не докатились до середины каюты. Тут Паула рывком вскочила и завертелась на одной ноге. «Ты уже не сердишься, не сердишься», — сказала она и снова засмеялась, продолжая приплясывать. «Но и пёс же ты, вытащить меня из постели». «Вытащить? Ах ты, бедняжка несчастная! Да ты выскочила голая, потому что ты эксгибиционистка, и к тому же знаешь, что я не способен рассказать об этом твоему Ямайке Джону». Паула села на пол и положила руки ему на колени. «Почему Ямайке Джону, Рауль? Почему ему, а не другому?» «Потому что он тебе нравится», — сказал Рауль хмуро.